рассмеяться во сне и смеяться все доброе утро над их девственным миром, лишенным тебя и меня. Нежно тает туман, в нем исчезнет, растает фигурка, след от солнечных крыльев, оставив в проеме окна. Заварить зверобой и поить им излишнее тело, и забыть навсегда, что случайных случайностей нет. Лучше видеть, как плавно уже над землею светлело, и всецело владенья свои заполнял незатейливый свет. О-на-на-на-ни, сва вселенной, сва любви, сва Вишну, Махавишну, Хари, сва в безымянном саду, где крапива и сом белых роз, где репейник воюет со стайкой щеглов и редеет, свет меняет пространство, меняет значение слов. С каждой жизнью его осязание резче живеет. И мне в нем просыпаться, смеяться и вновь тебя преданно ждать, знать, что ты просто есть, ты одно из чудес мира света. Ты откроешь окно, чтобы выпустить мне наше лето, и улыбкой одной над землей разольешь благодать. Саду, где крапива и сон белых роз, где репейник воюет со стайкой щеглов и летеет, свет меняет пространство, меняет значение слов, с каждой жизнью его осязание резче живее.